Творилось тягостное молчание. Оба прекрасно понимали, что предложение это отнюдь не выход, и теперь ждали, пока Хуршит кончит возиться с фитилем лампы, словно свет ее способен был озарить их вдохновением и вывести из тупика. Затем Каймакам встрепенулся и произнес, как бы дополняя сказанное раньше: «Я, конечно, тоже пошлю телеграмму и сообщу об истинном положении». Это была уже неприкрытая угроза в адрес председателя управы, поскольку Каймакам знал, что тому никогда не выкарабкаться из создавшейся обстановки собственными силами. А вот Халиль Хельме Эфенди берет лист бумаги и царапает на нем: «Благодарю за беспокойство о моем сочувствии. Сам я, благодарению Богу, цел и невредим, и Касаба также». Потом он читает вслух каждое слово, хотя прекрасно сознает, что в таком виде телеграмма никуда отправлена не будет, и с его стороны это лишь очередная попытка уязвить председателя. Но на того никакие выпады не действуют. Он стоит с невозмутимым лицом. В голове Каймакама возникают все новые вопросы, и он вынужден отвечать самому себе. «Ну, а если спросят, почему же ты в таком случае молчал целых 24 часа и допустил панику? Да тут еще комиссия, наверное, уже в пути, и деньги отправлены с поспешностью, неслыханной в истории нашего государства. Ох, проклятый Рифат, змея, пригретая на груди!» А председатель городской управы все молчит, лишь изредка делая попытки подняться и уйти, несказанно пугая этим Халиля Хельме Эфенди. «Все ясно, этот человек даже телеграмму не сумеет сам составить. Выйдет отсюда и сразу кинется в объятия негодяя Рифата. И тогда бессмысленная писанина, которая вчера вечером была отправлена в Стамбул как газетная корреспонденция, сегодня вечером уйдет в округ уже в виде официального документа, подписанного и скрепленного печатью городской управы. Пойди потом разберись, где правда и где ложь». Наконец Каймакаму удается немного успокоиться, и он говорит: «Ну вот что, брат мой, давай посоветуемся, как лучше сделать. Мне кажется, сперва надо составить и послать твою телеграмму. Моя пойдет после. Сейчас Хуршит сварит нам кофе, и мы на свежую голову подготовим текст. Прежде всего нужно будет сказать о разрушениях. Внешний город, благодарение Богу, пострадал мало. Назвать точно, сколько у нас разрушено зданий, мы не сумеем. То же самое о раненых и погибших. И на этот счет мы пока ничего определенного сказать не можем. Выходит, что ничего мы с тобой не знаем. А между тем, на ноги всех подняли, комиссия едет, и деньги переведены. Да покарает Аллах этого Рифата. Слушай, а что если написать? Бедствие оказалось не столь уж серьезным. Или еще лучше: убытки и потери не таковы, какими они представлялись первоначально, а?» Такой подход к решению вопроса привел и самого Каймакама, и председателя городской управы в замешательство. Они оказались в положении столь затруднительным, что вынуждены были обратиться за советом к Хуршиду, беспрестанно заходившему в комнату. Но тот понес такую чепуху, что его сразу же прогнали.